мой единственный козырь — молчание. Пусть Лемерль первым раскроет карты. Пусть сам ко мне придет. По возвращении я узнала, что Лемерль с новой настоятельницей быстро закончили разговоры и разошлись по своим обителям. Она в келью матери Марии, он в сторожку у монастырских стен. Сестры так и не успокоились. Предоставленные сами себе, они шептались об обещанном обновлении, слышались робкие недовольства, но в основном сплетни, пустые и невежественные. Особенно охотно перемывали косточки Лемерлю и, к моему удивлению, отзывались о нем благосклонно. Иные роптали на пигалицу, решившую перевернуть нашу жизнь вверх дном, а новый духовник впечатлил почти всех. Альфонсина, разумеется, захлебывалась от восторга и с трепетом неофитки перечисляла достоинства лжеотца Коломбина. «Ах, сестра Августа! Я только заглянула ему в глаза и сразу поняла. Черные, бархатные не глаза, а очи. Они словно видят меня насквозь, и тело, и душу. Веки полуопущены, рот приоткрыт». Альфонсина содрогнулась. Он святой, сестра Августа. Я нутром его святость чую. Впрочем, приступы обожания случались с Альфонсиной раньше. Так приезд местного приора погрузил ее в прострацию на добрых 2 недели. Я искренне надеялась, что со временем восторг Альфонсины поуляжется, пока при одном упоминании его имени она вспыхивала и, намывая полы, повторяла: «Коломбин де Сен-Аман», точно молитву. А как Лемерль впечатлил Маргариту? Вслед за Альфонсиной она помешалась на чистоте, 100 раз скребла и протирала все вокруг, вздрагивала от любого резкого звука, а рядом с Лемерлем краснела и заикалась, как 16-летняя. И это сморщенная 40-летняя черепаха. Клемента, чуя Маргаритина состояние, жестоко ее дразнила, остальные сдерживались. Как смеяться, если Маргаритины чувства к новому духовнику вышли за разумные пределы и вызывали не смех, а отвращение? Прежде Маргарита с Альфонсиной терпеть друг друга не могли, а благодаря новой одержимости сблизились. Они вместе вызвались привести в порядок сторожку, заброшенную со времен доминиканцев и до нельзя запущенную. Сегодня утром они выбрали мебель, которая могла понравиться новому духовнику, и перенесли ее в сторожку. К вечеру домик блестел, как денежка. На земляном полу красовались чистые коврики, в каждой из 3 комнат свежие цветы. Отец Коломбин поблагодарил их с подобающей скромностью, и с той минуты обе сестры стали его рабынями. Ужинали мы пустым картофельным супом, который хлебали в полной тишине, хотя мать Изабелла и Лемерль в трапезной не присутствовали. После вечери я готовилась ко сну и ненаруком глянула в окно. Через двор к сторожке спешила Антуана и что-то несла на большом блюде с крышкой. Что ж, хоть новый духовник нынче поужинает всласть. Вот Антуана покосилась на мое окно. Ночной мрак сделал ее лицо расплывчатым блином с разверстым от страха ртом. Антуана резко отвернулась, натянула вимпл до самых бровей и растворилась во тьме. Сегодня я снова раскинула карты, украдкой достав их из тайника. Отшельник, 2 кубков, шут, звезда круглым личиком, большими глазами и шапкой кудрей, очень похожая на флёр, башня, падающая на фоне черно-алого неба с зигзагами молний. Сегодня? Нет, едва ли. Но скоро, надеюсь, что скоро. Если понадобится, я низвергну башню сама. собственноручно по камешкам разберу, я не дрогну ни за что. 16-19 июля 1610-го. Как отвратительно гадание! Подобно колдовству, иссушает оно плоть, а в умолоте ведьм причислено к гнусным преступлениям, хотя при этом написано, что толку от него нет. Примечание. «Молот ведьм» — известнейший трактат по демонологии, написанный германскими монахами, доминиканцами, инквизиторами Крамером и Шпренгером, опубликован в 1486 году. Конец примечания. Однако карты на диво притягательны. Они же целые картины рисуют. Вот, к примеру, башня. Квадратная, с деревянным шпилем, местная часовня, один к одному. А луна в женском обличье стоит в полоборота, но лицо у нее удивительно знакомое. А отшельник, весь в черном, натянул капюшон так, что видны лишь глаза, в одной руке у него посох, а в другой фонарь. «Меня не проведешь, Джульетта. Я не сомневался, что у тебя есть тайник. За выпавшим камнем в задней стене дортуара там и дитя малое сыщет. Да, актриса из тебя так и не вышла. Только я изобличать тебя не стану. Пока. Ты можешь пригодиться. Союзник не помешает никому, даже мне. В первый день я наблюдал издали. Сторожка у самых ворот. Из ее окон я могу увидеть все, не оскорбляя трепетных сестер. И у святых есть желание, наставляю я Изабеллу. В чем ценность святости и жертвенности, если нет желаний? На территории монастыря я жить не намерен, да и вообще дорожу своим одиночеством. Две черного хода сторожки выходят на голую стену. Очевидно, внешняя величественность построек интересовала доминиканцев куда больше безопасности. Вопреки красоте фасада, сторожка — хлипкое каменное сооружение между монастырем и болотами. А если понадобится удобный отходной путь?